семейной жизни. Генри очень хотелось сказать, что плевать она хотела на ее добрые пожелания. Однако, сознавая, что на них смотрят сейчас десятки любопытных глаз, сдержалась и, улыбнувшись, произнесла: «Благодарю вас. От всей души желаю вам и вашему жениху всего самого лучшего». «Я верю вам», — сквозь зубы ответила Генри, желая, чтобы ее собеседница поскорее исчезла. «Хорошо, но мне бы хотелось дать вам маленький совет». У Генри появилось нехорошее предчувствие. «С вашей стороны, леди Уолкотт, это очень любезно, но леди Уорд, леди Блэквуд и герцогиня Эшборн были очень добры ко мне и уже дали много полезных советов относительно семейной жизни. Как это мило с их стороны! Трудно было бы ожидать другого от таких утонченных дам». Генри едва сдержала себя и не сказала, что три дамы, о которых шла речь, вовсе не нуждаются в комплиментах леди Уолкотт. «Того, что я собираюсь сказать, — произнесла Сара Джейн, выразительно взмахнув рукой, — никто другой вам не скажет». С вымученной улыбкой Генри склонилась к ней. «Я сгораю от нетерпения». «Ничуть не сомневаюсь», — пробормотала Сара Джейн. «Давайте отойдем в сторонку. То, что я собираюсь сказать, предназначается только для ваших ушей». Готовая сделать что угодно, лишь бы поскорее избавиться от этой женщины, Генри отступила на несколько шагов. «Поверьте мне, я не хочу вас обидеть», — тихо произнесла Сара Джейн. «Я решила рассказать вам это только потому, что уверена, каждая женщина должна вступать в брак, зная, что ее ожидает. У меня, к сожалению, не было такой возможности». «Что вы собирались сказать мне, леди Уолкотт?» Генри начала терять самообладание. «Моя дорогая, я просто подумала, что вам полезно было бы знать о том, что у Данфорда есть любовница». Глава 20. «Это все, леди Уолкотт?» — бесстрастно спросила Генри. Сара Джейн даже не попыталась скрыть своего удивления. «Значит, вам уже все известно. Должно быть, вы просто необыкновенная девушка, если продолжаете любить его, зная, что у него есть другая женщина». «Я не верю вам, леди Уолкотт. И думаю, что вы очень злая женщина. А теперь, если позволите...» Не успела Генри и шагу сделать, как Сара Джейн схватила ее за рукав. «Я могу понять ваше нежелание поверить мне. Вы, наверное, вообразили, что влюблены в него». Генри чуть было не выкрикнула, что ничего она не воображала, что она влюблена в Данфорда. Но, не желая доставить леди Уолкотт удовольствие, выдав свои чувства, просто промолчала. Сара Джейн снисходительно посмотрела на нее. Не в силах вынести ее присутствие, Генри потянула свой рукав и холодно сказала: «Пожалуйста, дайте мне уйти». «Ее зовут Кристина Фаулер. Он собирается навестить ее в пятницу, ночью. Я повторяю, дайте мне уйти, леди Уолкотт!» «Поступайте, как знаете, мисс Барретт, но подумайте, если я лгу, откуда мне известно точное время его следующего тайного свидания? Вы могли бы поехать туда сами, удостовериться, что я не права, и объявить меня лгуньей». Она отпустила рукав Генри. «Но я не лгунья». Генри, которая мгновение назад собиралась убежать, застыла как вкопанная. В словах леди Уолкотт был здравый смысл. «Вот», — Сара Джейн протянула клочок бумаги, — «это ее адрес. Мисс Фаулер достаточно известная особа. Даже я знаю, где она живет». Генри смотрела на клочок бумаги, испытывая неловкость и отвращение. «Берите, мисс Барретт. Позже сами решите, как вам поступить с ним».